Ставрогин сделал было движение взглянуть на часы, но удержался и не взглянул. Шатов принагнулся опять на стуле и на мгновение даже опять было поднял палец. «Ни один народ», — начал он, как бы читая по строкам и в то же время продолжая грозно смотреть на Ставрогина, «ни один народ еще не устраивался на началах науки и разума. Не было ни разу такого примера, разве на одну минуту по глупости. Социализм по существу своему уже должен быть атеизмом, ибо именно провозгласил с самой первой строки, что он установление атеистическое и намерен устроиться на началах науки и разума исключительно». Разум и наука в жизни народа всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную. Так и будут исполнять до конца веков. Народы слагаются и движутся силой иною, повелевающую и господствующую, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой, иссякновением которых так угрожает апокалипсис», начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же, искание Бога, как называю, я всего проще.